На земле такого не бывает. Земные люди так не могут. Это может делать только Христос и Его любовь. Если я сегодня говорю вам, что вы меня не любите, то значит, у меня любви самого нету. Человек, который имеет любовь, он не говорит, а он любит. И своей любовью вызывает ответную. Вы меня поняли, что я говорю? А когда я говорю, что ты меня не любишь, это уже упрек. А упрек это не любовь. Как вам это нравится, то, что я сказал? Но я не знаю, как оно нравится. Нравится, не нравится, но это так. Любовь долго терпит, милосердствует и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я уже, когда это понял, никогда не говорю, что вы меня не любите. Я уже не хочу сам себя разоблачать тогда. Я уже молчу тогда, ничего никому не говорю. Но тот, кто говорит так, однозначно нет ее. Ком она есть, он будет знать, как вызвать ее, как покрыть все. Любовь вызывается любовью, не упроками, не ненавистью и ничем другим. Я бы хотел, чтобы вы на это обратили внимание. Ну и дальше. Вы еще не устали слушать? Ну, а если устанете, то скажите, потому что я могу еще долго говорить, а если вы не слушаете, ждете, чтобы кончил скорее, то зачем? Зачем тогда говорить? И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Вот вам, пожалуйста, состав Небесного Царства. Те, которые умерли, но будут воскрешены живы. Илья – это представитель тех верующих людей, которые не увидят смерти. Он взят живым на небо. И кто еще там? Иисус Христос. Ну, я взял эти три как свидетели. Как свидетели. Они просто наблюдали за этим Царством Небесным. Он сказал, я вам покажу Царство Небесное, помните? То есть они не совсем уже были там. Но там были кто? Мертвые, живые, Иисус Христос и покровительство Отца Небесного. Сей есть Сын мой возлюбленный, у которого мое благоволение, его слушайте. И вот интересно здесь построено. Написано, что мертвые во Христе воскреснут прежде. И первый написан, кто явился? Моисей. Вот теперь и говори, что в Библии иногда бывает то, что... Ну, просто так. Ничего нет просто так. Писание говорит, что мертвые воскреснут прежде. И Моисей первый назван, потому что он умирал. На горе, иди на эту гору, Ор, кажется, и там умри. Вторые, кто изменится, который застанет пришествие Христа в живых? Илья был там, но, а Христос само собой. Он центр, он ядро, он, по сути дела, все, что действительно, и кто вот именно создал то небесное царство, и кто способен воскрешать и изменять, за что благодарение Господу. Но, вот те, которые были там, я читаю, что они испытывали. Причем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. О себе они думали? Они о себе никаких кущах не думали. Вот один из принципов Небесного Царства – жить для других, не думая о себе. Чего нам не хватает сегодня? Чего нам сегодня не хватает? Очень много не хватает. Как бы мы ни говорили, может быть, есть какие-то единицы, но на первом плане мы стоим сами. Это сначала для себя. Я понимаю, что есть некоторые вещи, без которых мы не обойдемся. Если, допустим, я сегодня не покушал бы, не поспал бы, не отдохнул, то что я мог бы делать? Вы меня понимаете, о чем мне дуришь? Но же, когда я все это имею, то во всяком случае я должен все, что имею, отдать для других. Есть нечто то, что без чего мы не обойдемся никогда. За нас никто не покушает, За нас никто не поспит, за нас никто помолиться могут, но если только надеяться на кого-то, то далеко мы не уйдем. Вы сами-то хорошо знаете, как трудно найти кого-то, чтобы помог и помолился. У каждого свои проблемы, свои заботы, и это правда они есть, это не просто человек не хочет говорить, что забота в самом деле, они есть, на самом деле есть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня поняли вот эту одну вот эту истину, которую я сегодня напоминаю. Сделаем здесь три кушки. Себе одну, Моисею одну, Илье одну. А для вас? Забыли. Забыли. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, я напомню один из текстов Писания, как-то из послания к Римлянам, то, что не буду называть, я могу ошибиться. Я на память помню, когда Господь сказал, что предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. Помните это место Писания? Ваши тела предоставьте в жертву, не чужие, не другие. Мы бы хотели чьи-то тела предоставить в жертву. Вы за меня помолитесь, вы за меня попаститесь, вы за меня. Ну, если я так, я имею право так говорить, я имею право, и вы имеете право просить. Но уже знаете, что вы хотите, чтобы кто-то свое тело в жертву за вас отдал. Говорю, а ты как? А я говорю, не могу поститься. Мне голова сразу начинает болеть, у меня желудок, меня тошнит. Я не могу, я больная. Я говорю, ты слишком здоровая, а не больная. Вы больного человека не накормите, у него аппетит нет, он не хочет есть. А ты дрожишь вся, как только не поел его, значит, ты слишком здоровый, Адам у тебя. Поэтому можешь его в жертву заложить, ну, но не надейся, что я полностью все это сделаю. Вы меня понимаете? Предоставьте тела ваши в жертву. А жертва – это не просто что-то, это жертва. Жертву съедают, ее уничтожают, она для этого предназначена. Я здесь вот напоминаю, они о себе забыли. Петр, Яков и Иоанн. Это принцип небесного царства, это закон. Вот почему Христос сказал своим ученикам, которые просили, чтобы сесть по правую, по левую сторону, помните? Он сказал, вы не знаете, чего просите. Он дал одну часть ответа, а потом еще добавил, что если у вас на земле есть начальники, то вы им подчиняетесь, они от вас требуют. А в Царстве Небесном больше служит меньшим. Подумайте, что вы хотите. Вы хотите сесть, но тогда вы думаете, что все будет в вашем подчинении. Но вы понимаете, что в Царстве Небесном наоборот. И вы помните один такой намек очень интересный о брачном пире, когда говорит, сын человеческий припаяшится, и что станет делать? И станет служить. Я вообще не знаю, как это будет. Обычно то у нас на свадьбе жених с невестой сидят. Ну а как Христос, жених, а мы невест, как он будет служить? Ну это для меня недоступно на сегодняшний день. Но так написано. Потому что, говорит, Царство Небесное больше служит меньшему. Я бы хотел, чтобы мы что-то хотя бы немножко взяли сегодня для нашего сердца. Вот эти принципы. Сегодня праздник преображения. А мы хотим быть преображенными. И вот то, что я сегодня делаю, я не думаю, что вы уже все поменяетесь. Но вот мышление должны поменять в некоторых вопросах. И когда мы слушаем проповедника, когда мы слушаем, если Господь пророчески говорит, это обновление преображения разума. А уже впоследствии настанет время и чувства наши преобразовать. Вы знаете, что часто наши чувства и наша голова, они идут вразрез? И мы делаем только то, что понимаем, что так надо делать. А на самом деле мы бы не хотели так делать. У вас так бывает? Ну, соглашайтесь, что бывает. Потому что оно так бывает. Но так бывает. Голова понимает. А чувства? Я всегда повторяю одно свидетельство, когда сестра говорит, Бог меня не слышит. Я уже столько лет молюсь за мужа, 5 лет и больше, а он никак. Я же, может, все делаю так, как надо. Он идет пьяный, я его встречу, я его ласково говорю с ним, я его накормлю, спать уложу. Но пусть говорит, ну я его терпеть не могу. Я говорю, вот и все. Вот и все. Вот и все. И ты можешь очень долго еще молиться, и ничего не получится. А другая еще мудрее сказала, я ему скажу, ненавижу. Я говорю, тогда все. Вот тебе ответ, тут не Бог виноват, а ты виновата. Потому что слова словами, а вот внутреннее состояние человека, оно само собой дает знать о себе. Оно дает знать о себе. Никуда от этого не денешься. Вот, вот то, что я сегодня говорю, я действительно иллюзий не строю, что я сегодня, допустим, сказал вам, и уже сам стал святым на сто, и вы станете. Ну хотя бы я уже буду знать, что мне надо каяться в этом. Буду говорить, Господи, ну да, вот у меня так, я то понимаю, но вот сердце-то мое не согласно, я смираюсь, я делаю, но чувства-то мои не те, что надо. А вы знаете, Господь сказал, помните, вот это место Священного Писания, где написано, у вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Чувствование. Не просто вот делать так, как Он. Да, мы делаем, потому что знаем, что так надо, а чувства. А Господу очень важны чувства наши. Потому что в вечности наши чувства все будут обнаружены. Мысли все открыты. Там нельзя будет говорить одно, а думать другое. Там все открыто. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Колдун, что говорил, еще облако светлое осенило их, и еще глаз из облака глаголющий. Еще есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте. Вот, пожалуйста, ответ на все вопросы. Его слушайте. А как его голос услышать? Если не пророк и небольшой человек. Пожалуйста, открывайте Слово Господне, это его голос. Это его голос. Только не надо думать, что оно устарело. Не надо думать, что сегодня современная культура. Мы под культуру не подстраиваемся. Мы подстраиваемся под Слово Божие, под истину Господню. Нас не должно интересовать, что уже 21 век, ну и что? А написано Иисус Христос вчера, сегодня и что? И вовеки тот же. Вовеки тот же. Хотя здесь нужно бы какие-то пояснения делать, но я их не стану делать, я надеюсь, вы поймете без пояснений всяких. И услышавши ученики пали на лица свои, очень испугались. Но Иисус приступил, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Как вы думаете, почему Господь так сказал? Он их жалел. Если бы они рассказали, что они видели, и позже некоторые, их свидетельство слышавшие, увидели Иисуса на кресте, сказали, слушай, а что-то вы рассказывали? Это были бы дополнительные горечи. И Иисус знал, им вот это очень трудно перенести все. Очень трудно будет перенести все. Говорит, не рассказывайте. А вот когда все совершится, тогда сможете рассказать, что да, это было. Хотя, в общем-то, часто говорят так. И особенно когда-то предупреждение было пророчество, говорят, а что ж вы раньше не сказали, уже задним числом? Слышали когда-нибудь такое? И уже не хотят тогда верить, надо было раньше говорить. Но вот здесь как раз Христос на это не смотрел. Он берег их, сказал, не говорите, потому что вы увидите то, что не ожидаете сами. Они же были в отчаянии, помните, шли двое в Эммаус, говорили, а мы-то было думали, что он действительно тот, что он восстановится. А он же говорит, хочешь, не хочешь, но уже третий день в гробе. И вот что хочешь, то и говори. Я бы очень хотел, чтобы Господь сегодня благословил нас. Чтобы мы сегодня что-то взяли из этого праздника. И чтобы готовились к преображению. Но уже не к преображению, которое Господь здесь говорил, 6-7 тысяча для народа израильского, а другое преображение, которое для нас наступит раньше. Раньше того, как Господь вступит на эту землю. Поэтому пусть Господь нас сегодня благословит. Будем благодарить Его за то, что могли быть сегодня на этом празднике. За то, что это было недоступно многим, кто хотел бы быть сегодня здесь. Но кто больной, кто на работе, а вам и мне Бог дал возможность сегодня и праздновать этот праздник, и праздновать в молитвенном доме. Праздновать, слушая Слово Господне и принимая то направление или тот совет Господень о преображении, для которого Господь и повелел этот праздник оставить для нас. Чтобы мы думали, вникали, понимали, и чтобы впоследствии могли быть на святом небе и всю вечность благодарить Господа. Так склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть Господь преображит сердца наши. Господь дорогой, великий и всемогущий Бог, Бренкельштане, Сентуркан, Крантела, Алацагунтан, Гондрагаце, Витшкривалье, Великарспроде, Заракмати, Манцель, Инчегларье, Род, Грамисколье, Санциклар, Отец. Хочется благодарить Тебя за Твою великую любовь, которую Ты имеешь к нам. И Ты, Господи, предназначишь для нас эти праздники. Они, Господь, не многочисленные, но как они много говорят нам, как о многом напоминают. И сегодня, Господь, может быть, в другой день мы так не говорили бы о преображении, не рассуждали бы об этих тонкостях. Но сегодня, в этот, Господи, чудесный день, Ты напомнил нам о том великом преображении, которое, Господи, должно наступить в жизни каждого из нас. Да, Господь, мы сегодня преображены и на земле. Мы уже, Господи, не те, которые были раньше. И это может быть соответствовать этому преображению земли. Но для нас, Господи, хочется быть еще в одном преображении. Когда мы, Господи, действительно сбросим эту плоть, и она, Господи, будет преобразована в новую, в ту чудесную, которая не будет отягощать нас болезнями, которая не будет нас мучить грехами, которые живут в ней, Господь. Поэтому, Боже, в этот особенный день мы благодарны Тебе за то, что Ты указал нам на твердость нашего духа, на постепенное усовершенствование, которое Ты совершаешь, и на ту, Господи, благодать, которая является всеобъемлющей, и без которой мы просто не сможем не видеть, Господи, своими глазами, какими должны быть преображенные люди. Не сами не сможем преобразиться, но мы, Господи, благодарны Тебе, что Ты дал нам обещание, что Ты, Господи, наш спасешь. И Ты, Господи, напомнишь, что сами по себе мы не можем спасти. И наша святость не удовлетворит Тебя. Но когда, Господи, мы стараемся, когда мы стремимся угодить Тебе, когда мы, Господи, воюем с грехом, то Ты тогда даешь нам свою святость, и которую Ты не можешь дать, если мы грешим, защищаем грех, не хотим освящаться. Тогда, Господи, не будет действующей Твоя истина, что Ты уменяешь праведность, Ты уменяешь тогда, когда мы сражаемся с грехом, когда мы его не любим, когда мы прекрасно понимаем свое состояние и не стесняемся говорить Тебе, что есть в нашем сердце, Господь. Поэтому мы просим Тебя, дай нам Твою святую милость. И эти оставшиеся дни нашей жизни на земле, мы их, Господи, не знаем. Ты, Господи, не открываешь, сколько нам еще жить на земле. Но мы прекрасно понимаем, что сокращается время в нашей жизни на земле. И уже, Господи, оно исчисляется, может быть, не десятилетий, может быть, для кого-то это остались считанные месяцы и дни. Поэтому я сделаю все для того, чтобы наше сердце было преображено, чтобы нам жить в Твоей святой вечности, чтобы нам сегодня здесь на земле постигать принципы Царства Твоего Небесного. И, Господи, не забудь никогда самый главный принцип – не укорять кого-то за то, что нас не любит, а самим любить той полноценной любовью. И, Господи, попытаться с помощью Твоей да предоставить тела наши в жертву живую и святую для разумного нашего служения и не надеяться на то, что кто-то будет жертвовать для нас, а самим делать все необходимое. И я знаю, Ты тогда и помощников найдешь, Ты тогда и советников дашь, Ты тогда откроешь Твои благословенные источники, которые, может быть, нам принадлежат, но еще не открывали для нас до сегодняшнего дня, потому что в этом нужды не имели, Господь. Поэтому прости нас за наше нерадение, за то, что мы часто не думаем о вечности, за то, что часто земное закрывает небесное, Господь. И дай милость для каждого из нас быть преображенным здесь на земле, в ту меру, которая доступна для земли. И, Господи, принять то преображение полное, стопроцентное, когда мы окажемся в Твоей святой вечности, когда, Господи, здесь выработаны задатки, они наполнятся в вечность Той великой глубиной, о которой мы сегодня и не подозреваем, Господь. Поэтому прости нас за все, омой и очисти в Твоей крови, особенно за отсутствие ревности, особенно за то, что, Господи, лишь бы как относимся к своему спасению, и пусть Твоя любовь и Твоя милость в дальнейшее время сделают все для того, чтобы мы действительно могли служить Тебе, могли славить Твое великое имя, и в любое мгновение были готовы переступить грань этого видимого мира и оказаться в Твоей святой вечности вместе с сонном Твоих святых. Поэтому, Господи, мы просим Тебя и за собственное преображение. Мы умоляем Тебя, чтобы Ты спас наших родных и близких, которые не понимают, что подходят, Господи, к этой, Господи, ответственной грани, когда Ты поставишь последнюю точку в судьбе этого мира, и уже больше никто не может спастись. Поэтому дай нам дух молитвы молиться за них, за наших близких и родных, за наших сыновей и дочерей, за жен и мужей, за матерей и отцов, за наших соседей, за наше селение, в которых мы живем, и за которые мы несем полную ответственность. Дай, Господь, эту милость. Ты знаешь, тех, кто сегодня, Господи, другие нужды несет перед лицом Твоим. Может быть, это болезни, может быть, Господи, это различного рода переживания, но Ты также, Господь, благослови. Ответ на наши нужды, наши запросы. Дай нам увидеть милость Твою, и пусть сегодняшний день станет днем преображения и в нашей жизни, в жизни каждого из нас, и в жизни этой церкви, где мы сегодня молимся, где сегодня прославляем имя Твое, где Ты сегодня учишь нас и вразумляешь. Поэтому, Господи, приносим Тебе хвалу и благодарение. Благодарим Тебе за Твое великое милосердие, за сегодняшнее служение. И пусть в дальнейшее время в нашей жизни и в жизни наших близких и родных исполнится воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.